Глава 11. Тайна, покрытая мраком. Гарри Винсент удобно откинулся на спинку кресла в своем номере в Метролайт-отеле. После жуткого эпизода в доме Ван Фу, китайского чай-торговца, прошло 3 дня, а от воспоминаний о том, как ему чудом удалось избежать смерти, мороз пробегал по коже. Он с трудом помнил, что происходило дальше, знал лишь, что сумел каким-то образом выбраться из переулка на улицу. Потом водитель помог ему забраться в машину и доставил прямо в Метролайт, где он сразу отправился к себе. Вот и все. В общих чертах, что он помнил. Остальные же детали немедленно улетучились из памяти. Он навестил Филлоуза, страхового брокера, на следующий день в 10 утра. Не успел он поведать о своих злоключениях на задворках Чайна-тауна, как по лицу Филлоуза понял, тому все известно. Их встреча в тихом кабинете Филлоуза была короткой. Тот посоветовал Винсенту передохнуть до следующего задания, но при этом тоже не терять времени даром, а подсчитывать передовицы крупных изданий, уделяя особое внимание сообщениям об убийствах. Это само по себе уже являлось заданием. В течение 3 дней практически все статьи были посвящены одному преступлению – грабежу и убийству в доме Джеффри Ладлоу в модном холмвудском предместье на Лонг-Айленде. В настоящий момент полиция зашла в тупик, расследуя это преступление. Кое-какие факты, разумеется, были. Джеффри Ладлоу жил в доме один. Его семья была далеко. Почти каждый вечер он покидал дом в сопровождении секретаря. В ночь его гибели они с секретарем вернулись почти в 11 часов. Прежде чем подписать письма, мистер Ладлоу искал на полках книгу. А когда ее нашел, что-то его насторожило, и он прислушался. Кто-то проходил через холл, где находился сейф, продвигаясь к студии. Под влиянием минутного порыва миллионер открыл дверь библиотеки и выбежал в холл. И здесь застал человека, пытающегося открыть дверцу сейфа. Грабитель выхватил оружие и застрелил его с близкого расстояния. Секретарь услышал выстрел, услышал вспышку в темной студии и тут же столкнулся с грабителем в плохо освещенном холле. Он тоже стал жертвой нападения. Пуля пробила ему руку и засела в мышце. Секретарь на секунду замешкался, а потом бросился следом по коридору за грабителем, но тот уже выскочил в окно. Грабитель успел прихватить небольшой ящичек с драгоценностями из коллекции Ладлоу. Прыгая в окно, он выронил револьвер, который обнаружили в траве. Бургес, ослабленный ранением, не смог догнать вора, и дворецкий и слуга слышали выстрелы. Они спустились по лестнице, полуодетые, и появились как раз в тот момент, когда убийца исчез. Соседом миллионера был Эзекиль Бингем, почтенный судья, широко известный в деловых кругах Нью-Йорка. Бингем как раз проходил мимо дома Ладлоу, когда там раздались выстрелы. Он остановил машину при звуке первого выстрела. Он стал свидетелем всего происходящего и видел, как секретарь упал без сознания. Окно в холле выходило на улицу, но сам дом закрывали деревья. По тусклому свету, видному снаружи, юрист догадался, что в руке убийцы был фонарь. Он также заметил, что человек покачнулся, стоя на подоконнике, но сумел сгруппироваться и спрыгнул на лужайку. Бингем заметил ящичек в руке беглеца. Понимая, что догнать его он не сможет в силу своего почтенного возраста, Бингем поспешил к дому Ладлоу. Именно он и сообщил полиции о преступлении. Были там и другие свидетели – повар, горничная и шофер. Но их свидетельства не имели особой ценности. Полиция допросила секретаря, и вся история показалась им ясной и убедительной. Он 5 лет прослужил у Джеффри Ладлоу, являясь при этом родственником жены миллионера. Он был доверенным лицом Ладлоу, знал, что драгоценности хранятся в сейфе, правда, не знал шифра. Его считали человеком честным и надежным, и это подтвердил Эзекиль Бингем. Рану секретаря перевязали. Он оставался в доме в тот момент, когда прибыли жена и 2 сыновей миллионера. Согласно описанию, грабитель был человеком средней комплекции, в темном костюме и черной маске. Весил он примерно 140-150 фунтов. Эту информацию дал Бургис, а Бингем подтвердил ее. При таком великолепном начале полицейские предполагали обнаружить множество улик, ведь убийцу захватили врасплох. Но тут их ждало разочарование. Трава на лужайке оказалась слишком густой, земля совершенно сухой, так что не обнаружилось ни единого следа преступления. В студии тоже ничего не нашли. Некоторые предметы выпали из сейфа и лежали на полу. Ничего другого, кроме драгоценностей, среди содержимого сейфа не представляло особой ценности. На кнопках сейфа не осталось отпечатков пальцев. Это был старинный механизм. Его удалось открыть без применения инструментов. Все указывало на особую опытность грабителя в подобного рода операциях. Револьвер также не навел на след. Он принадлежал миллионеру и хранился в сейфе. Грабитель, видимо, нашел его там и убил Джеффри Ладлоу из его же собственного оружия. Две пули. Одна пробила голову Ладлоу и вошла в мозг, а другую извлекли из руки секретаря, оказались выпущенными из одного и того же револьвера. На ручке, конечно же, никаких отпечатков. Пока Гарри Винсент читал и перечитывал газетные статьи, дело представлялось ему не более понятным, чем полиции. Он даже радовался, что не служит детективом. Просто какая-то тайна, покрытая мраком. Настоящий тупик. Тем не менее, он изучил сотни деталей убийства, включая, например, описание жизни Джеффри Ладлоу, в том числе и в молодости, положение жены миллионера в обществе, а также многое другое, и все это никуда не вело. Гарри изучил фотографии владений миллионера, план дома, рисунки, описывающие разнообразные положения участников драмы, включая шофера, бегущего из гаража на заднем дворе. Полиция изучила все, что было возможно, пытаясь найти разгадку. Гарри Винсент понимал важность того, что полиция будет использовать все возможные методы для раскрытия преступления. Но ему все же казалось, разгадка должна существовать, и человек с аналитическим складом ума сумел бы ее найти. Он обнаружит какие-нибудь зацепки, дыры в плотной завесе, окутывающие преступление, и они засверкают, как путеводные звезды там, где обычные методы не работают. Хотя, конечно, человек, убегавший в темноте и при этом сумевший не оставить отпечатков пальцев, серьезный противник. Гарри не видел больше смысла изучать детали преступления. Но инструкции ему дали вполне определенные. К тому же он слишком много должен тени, чтобы ослушаться приказа. Поэтому он все же решил, что ему необходимо самому воссоздать картину по делу Ладлоу, проработать каждую деталь. С другой стороны, заметки об убийстве Сканлона, как он не без удовольствия заметил, переместились на последние страницы. Это позволило ему вздохнуть с облегчением. Еще немного, и о нем все забудут. Гарри прочел несколько репортажей и кое-что понял. Имя Стива Кронина не называлось, но, очевидно, в отеле его узнали. И теперь полиция сумеет по своим каналам выследить его и в другом городе. Гарри поздравил себя с тем, что его оставили в покое. После приключения у Ван Фу это дело как будто не имело для него серьезных последствий. Расследование убийства Ладлоу, которое Гарри проводил по информации в газетах, заняло у него все утро. А поскольку ему было велено оставаться в отеле до 11, то это больше напоминало небольшой отпуск. Он получил посылку с пустой чековой книжкой одного из крупных манхэттенских банков. Видимо, на его имя был сделан вклад, чтобы покрыть все расходы. Это доставило ему истинное удовольствие. Итак, в это утро он сидел в уютном кресле, неторопливо размышляя о том, что ждет его в ближайшее время. И тут его мысли прервал телефонный звонок. Он поднял трубку и узнал голос Филлоуза. «Мистер Винсент, жду вас у себя сегодня утром». Раздался сигнал отбоя. Трубку повесили. В сообщении не было никаких ударений, но смысл его понятен. Филлоус ясно дал понять, что его присутствие желательно, поэтому он должен явиться в страховую компанию на Бродвее. Надев плащ и шляпу, Гарри покинул отель и отправился в Грандуилл Билдинг. Он вдруг почувствовал живой интерес к происходящему. Безделье начинало его утомлять. Конечно, неплохо было отдохнуть после опасного приключения у китайца, но сидеть без дела любому надоест. Его пригласили в кабинет Филлоуза. Коротышка вальяжно расположился за столом и непринужденно беседовал с секретаршей о необходимости страхования. Но когда девушка вышла, страховой брокер резко сменил тему разговора. «Вы следовали моим инструкциям?» — спросил он. «Относительно газет?» — вопросом на вопрос ответил Гарри. «Да». «Прочел все об убийстве Ладлоу». «И каково ваше впечатление?» «Чрезвычайно запутано». Филлоуз скупо улыбнулся. «Из вас бы вышел неплохой детектив», — протянул он. «Эти ребята здорово озадачены». «Ну, тогда меня это тоже извиняет, потому что и я озадачен». «Извинений тут ни при чем», — отозвался Филлоуз. «Я лишь хотел знать, читали ли вы газеты». «Читал». «Хорошо. Значит, вы готовы к следующему шагу». «В чем он состоит?» «Вы должны поехать в Холмвуд». «Надолго?» «Пока вас не вызовут». Винсент кивнул, ожидая дальнейших разъяснений. «Остановитесь в Холмвуд Армс», — объяснил Филлоуз. «Это недалеко от дома Ладлоу. Для вас уже зарезервировали номер. Если будут вопросы о вашем занятии, сообщите, что вы писатель, живущий на скромный доход от полученного наследства. На машинке печатать умеете?» «Более-менее». «Купите себе портативную машинку. Возьмите ее с собой. И время от времени используйте». «Хорошо. Машину вы ведь тоже водите?» «Когда она у меня есть?» «Она у вас будет. Ее уже доставили в Холмвуд Армс. Подержанной, но в прекрасном состоянии. Это поможет вам произвести впечатление, будто вы путешествуете по стране». Эта новая перспектива весьма порадовала Гарри Винсента. «Мне известно, что у вас нью-йоркская водительская лицензия. Это как нельзя лучше нам подходит. Не нужны дополнительные хлопоты со сдачей экзамена. Права у вас при себе?» «Да, вот они». «Чудно. Вы хороший водитель?» «Приличный. Значит, сможете использовать машину по назначению. Например, ездить на ней в город, когда захотите». «Когда мне нужно будет ехать в город?» «Сразу после получения моих инструкций. Я буду часто вызывать вас. При вашем мнимом писательстве совершенно естественно, что вы то и дело выезжаете. Всегда имейте при себе портфель с отпечатанным на бумаге текстом». Филлоуз положил локти на подлокотники кресла, сцепил руки и оперся на них подбородком. «Вы, конечно, догадались, в чем цель вашего путешествия в Холмвуд», — сказал он. «Во время проживания там вы сможете подробно изучить все, что касается убийства Ладлоу. Не вздумайте действовать как детектив или следователь. Попытайтесь понаблюдать за всеми, кто может знать об этом. Замечайте все необычное в поведении этих людей. Можете даже сами присоединиться к разговору на эту тему, если ее начнут обсуждать. Задавайте какие-нибудь вопросы, но не слишком серьезные. Не допускайте, чтобы кто-то заметил, как эта тема вас волнует. Даже если покажется, что вы занимаетесь ерундой, все равно продолжайте. Ведь даже самые незначительные и тривиальные вещи могут оказаться важными. Держите всю информацию в уме. Если покажется, что вы узнали что-нибудь необычное, или если накопится много информации, сообщайте непосредственно мне. В противном случае ждите, пока я вас не вызову». «Как же мне передавать сообщение?» — спросил Гарри. «Всегда лично. А как вы будете со мной связываться?» «Как и сегодня, если вы мне понадобитесь. Пожалуй, может поступить сообщение от другого лица при помощи ударений на нужных словах». «Все понял». Страховой брокер внимательно смотрел на Гарри, не говоря ни слова. Затем разомкнул руки и откинулся на спинку кресла, показывая, что беседа подошла к концу. «Слушайте внимательно», — проговорил он. «Вы можете получить и письмо, даже несколько. Они будут написаны простым шифром, одни буквы алфавита вместо других. Вот вам шифр». И протянул ему запечатанный конверт. «Этих замен немного, так что вы легко их выучите наизусть. Уничтожьте, как только запомните. И все получаемые письма я тоже должен уничтожать?» «В этом не будет необходимости», — улыбнулся Филлоуз. «Они самоуничтожаются». Это показалось Винсенту загадочным, но он решил воздержаться от комментариев. «Удостоверьтесь, что удерживаете шифр в памяти», — посоветовал ему брокер. «Ведь вам нужно будет очень быстро прочесть письмо после извлечения из конверта. Каждое полученное вами письмо будет пронумеровано в конце страницы. На первом будет стоять номер 1. Ведите записи номеров. Если какое-либо из них, например, 6-е, прибудет перед 5-м, немедленно дайте мне знать. Все поняли?» «Да». «Есть вопросы?» «Нет». Круглолицый человечек поднялся с кресла. «И еще кое-что напоследок», — сказал он. «Ведите себя разумно. Старайтесь заводить знакомства, но не заводите друзей». Он протянул руку, которую Гарри пожал. Потом он поднялся и вышел. В конце того же дня Гарри Винсент вошел в вагон Лонг-Айлендской железной дороги, имея в кармане билет до Холмвуда в одну сторону.